Представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики распространил 4 июня пресс-заявление в связи с тем, что запуганные стремительным развитием нашей самозащитной оборонной промышленности враждебные силы яростно прибегают к гнусным международным санкциям и нажиму на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Он отметил, 3 июня Совет Безопасности ООН состряпал очередную резолюцию о применении санкций, где придирались к нашему запуску баллистической ракеты для умножения ядерных вооруженных сил. Резолюция – продукт долгой консультации США и Китая, определяет объектом дополнительной санкции организации и личности, связанные с нашей ядерной и ракетной программами. До этого США опубликовали план отдельных санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Этот план предусматривает вторичные санкции в отношении предприятий и отдельных лиц России и других третьих стран, которые связаны с Корейской Народно-Демократической Республикой. То, что на заседании Совета Безопасности ООН насильно одобрили резолюцию о санкциях, что две страны за кулисами состряпали заговорщическим способом и навязывают ее как общее мнение международного сообщества, явное выражение насилия и произвола тех, кто попирает международную справедливость и преследует собственные интересы. Умножение нами ядерных вооруженных сил, правомирное пользование права на суверенитет, нацеленное на срыв неслыханной угрозы ядерной войной, санкции и нажима со стороны США на защиту мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, а также на осуществление подлинной международной справедливости. США и Китай напоминали о каких-то переговорах, но о них не может быть и речи, когда выдвигают несправедливые предпосылки и оказывают максимальный нажим на нас. Пока США и их сателлиты не поймут причину возникновения ядерной проблемы на Корейском полуострове и пути ее решения, и пока не сделают правильный выбор, непрерывно будут запущены чеченские ракеты с большой точностью и расширенного вида, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.